Глава 15. Решительная речь. 158. Продажи в ораторском искусстве. Всю жизнь мы пытаемся добиться, чтобы другие поступали так, как нам нужно. Младенец заставляет мать действовать, как ему хочется, заходясь в плаче. А взрослый человек старается заставить совет директоров назначить его главным управляющим или отваживается добиваться от публики, чтобы та выдвинула его в губернаторы. Эта проблема, как добиться от других, чтобы они действовали в наших интересах, обычно самая сложная и важная из всех, с какими только сталкивается обычный человек в будничной жизни или оратор перед публикой. В большинстве своем мы чаще терпим неудачу, чем добиваемся победы, потому что действуем по принципу «или попаду, или промажу». Миллионы других людей имеют дело с точно такой же проблемой. Некоторые из них сделали важное открытие, помогающее ее решить. В этой главе я привожу часть их практических открытий и показываю, как применять их в ораторском искусстве. Принципы, о которых здесь пойдет речь, это принципы продаж. Ибо каждый раз, когда мы пытаемся заставить людей действовать так, как нам угодно, мы пытаемся им что-то продать. Мы все почти что ежедневно выступаем в роли продавцов, независимо от того, на что направлены наши усилия. Стараемся ли мы уговорить железнодорожную компанию расстаться с несколькими тысячами долларов в обмен на локомотив или уговариваем друга посмотреть театральную постановку, которая нам понравилась? 159. Четыре принципа продаж. Принципы, приведенные далее, не теоретические, не отвлеченные. Они абсолютно практические. Они проверены временем и зарекомендовали себя как работающие. Я сам много раз пускал их в ход. Этими принципами ежедневно пользуются работники рекламы, журналисты, торговцы, а также наниматели персонала. Если вы научитесь умело применять принципы, обрисованные в этой главе, то вы значительно укрепите свою способность добиваться от людей, чтобы они действовали так, как вам нужно. А эта способность означает, что возрастет и ваше личное могущество. Если возрастет ваше личное могущество, то это практически всегда означает, что возрастут и ваши доходы. Если вы не пожалеете дня на освоение и тренировку этих принципов на практике и в итоге хотя бы на 2% повысите свою способность влиять на людей, разве этот день не станет самым доходным в вашей жизни? Итак, для того, чтобы заставить людей действовать, как вам нужно, первое. Добейтесь их заинтересованного внимания. Второе. Поселите в сердцах слушателей уверенность. Третье. Подробно расскажите им о выгодных сторонах вашего предложения. Четвертое. Воззовите к тем мотивам, которые побуждают людей действовать. 160. Представьтесь как следует. Если о вас и вашей работе есть какие-то важные сведения, которые способны заинтересовать слушателей, запишите их на листок бумаги, вручите председателю, который будет вас представлять, и попросите его упомянуть эти факты. Если он знает свое дело, больше ничего не требуется. Если у него не очень большой опыт по части ведения таких мероприятий, предупредите его, чтобы не зачитывал текст с листка. 161. Появитесь перед публикой, излучая энтузиазм. Выходите к публике с таким видом, будто вы сами глубоко заинтересованы в том, что собираетесь рассказать. Нельзя рассчитывать на то, что вы завоюете интерес слушателей, если вы сами не отнесетесь к предмету своей речи с глубоким интересом. Если вы продемонстрировали свой энтузиазм и интерес, то публика это поймет по манере вашего появления, осанке, походке и выражению лица. 162. Заготовьте для своего выступления интересный заголовок. Заголовок, который сразу же заинтересует слушателей, это очень важный прием. известны случаи, когда издателям, сменившим первоначальное заглавие книги на более привлекательное, удавалось удвоить продажи. 163. Вступительные слова. С первых же слов покажите аудитории, что будете рассказывать о предмете, который вас глубоко и искренне интересует. Например, если вы выступаете перед промышленниками и объявляете им, что покажете, как Франк Гилберт, сократив время при кладке кирпичей, увеличил эффективность работы укладчиков на 300%, то вы, скорее всего, мгновенно завладеете вниманием слушателей. Каждый из них наверняка скажет себе: «Это я послушаю», наверняка почерпну из его речи какие-то идеи, которые смогу применить на своей фабрике. 164. Пробудите у слушателей любопытство. Когда-то я начинал речь о полковнике Томасе Лоуренсе, некоронованном короле Аравии, с цитаты из Ллойда Джорджа, который объявил, что полковник Лоуренс — одна из самых романтических и колоритных фигур современности. Эта фраза естественным образом пробуждала в слушателях любопытство. Они хотели узнать, чем именно отличился молодой археолог и поэт 26 лет, если сам британский премьер-министр так отозвался о нем. 165. Излучайте уверенность в себе. Производите на слушателей впечатление человека успешного. Недаром говорят: ничто не приносит такого успеха, как сам успех. И интонации, и манера держаться успешных людей говорят о том, что они победители. Едва встретив их, вы мгновенно и бессознательно чувствуете, что они привыкли побеждать и преуспевать. Недавно я смотрел спектакль на Бродвее и был очень разочарован игрой одного вполне симпатичного актера, который играл молодого миллионера из сливок общества. С точки зрения актерской техники играл он безупречно, но убедительности ему отчаянно недоставало. По окончании спектакля я обсудил работу этого актера с режиссером и обнаружил, что и он чувствует неладное и согласен со мной. Он сказал: «С этим актером загвоздка в том, что он просто никогда не бывал в соответствующей среде и обстановке. Он не знает, что такое богатство, светское общество, клубы, лакеи и прочее. Для него это все умозрительно. Поэтому ему не хватает ауры, апломба, который крайне трудно подделать». Аура успеха — это качество, которое человек должен излучать изнутри, а не имитировать. Не знаю другого качества, которое бы так хорошо помогало развить внутреннюю силу, как умение усвоить принципы, изложенные в книге Джеймса Аллена «Как мыслить человек». Усвоить и жить по ним. 166. Внимательно относитесь к своей внешности. Чтобы излучать ауру успеха, необходимо очень внимательно относиться к своему внешнему виду. В конце концов, о том, насколько человек преуспел в жизни, мы в значительной степени судим по его одежде и тому, что его окружает. Одевайтесь богато, но просто. Одежду следует выбирать приглушенных, не кричащих тонов. Следите, чтобы она была опрятной, отглаженной и чистой. Если вы работаете в офисе, то по возможности обставьте свой кабинет богато. Я лично знаю зубного врача, которому удалось удвоить свой доход благодаря тому, что он внедрил в работу методы и психологию бизнеса. Этот стоматолог продал всю старую мебелировку кабинета и, заняв несколько тысяч долларов, обставил кабинет заново. Отныне, входя в кабинет, пациент испытывал ощущение, что попал в контору к очень богатому и преуспевающему дельцу, к тому же наделенному авторитетом и безупречным вкусом. Такие вещи внушают уверенность. Благодаря новой обстановке этот врач теперь привлекает куда более богатых клиентов, чем раньше. Доходы его возросли. Здесь сработал тот же психологический прием, о котором я говорил выше. Неважно, кто вы — зубной врач, торговец автомобилями или оратор. Нужно заботиться о внешнем облике и излучать успешность. 167. Будьте честны и искренни. Доверие — это то, что можно лишь заслужить, но нельзя добиться насильно. Вдумайтесь, как психологически верны и точны следующие слова Джеймса Рассела Лоуэлла. «Будь благороден, и благородство, которое таится в других, дремлющее, но не умершее, проснется во всей своей силе, разбуженное твоим благородством». Можно сказать, доверьтесь своим слушателям, и они в ответ доверятся вам. Будьте абсолютно честны и искренни собеседниками или слушателями. Выкладывайте на стол все карты. Коротко говоря, если вы заслуживаете доверия, то обычно получаете его. Если в глубине души вы искренне хотите служить и помогать людям, то от вас будет исходить некое ощущение, которое расположит их к вам и заставит проникнуться доверием. Я не стану пытаться описать или проанализировать это ощущение. Но оно будет звучать в вашей речи, в ваших интонациях. Вы будете излучать его самим своим присутствием. Оно станет органичной частью вас. 168. Сравнивайте неизвестные слушателям с тем, что они знают и к чему хорошо относятся. Недавно я приобрел страховку в страховой компании, о которой мало что знал. Агент завоевал мое доверие следующим. Он сообщил, что Джон Уонамейкер и Фрэнк Вандерлип оба застраховались в его фирме на 100 тысяч долларов. Джон Уонамейкер — крупный коммерсант, отец современной торговли. Фрэнк Вандерлип — финансист, президент одного из крупнейших банков США. Эта информация подействовала на меня, потому что я питаю неизменное уважение к деловому чутью обоих этих людей. Как видите, агент связал неведомое мне с тем, что я хорошо знаю и к чему хорошо отношусь. Чтобы завоевать расположение и доверие слушателей, связывайте то, что отстаиваете, с тем, чему они уже доверяют. Этой цели зачастую легче всего достичь, приведя свидетельство какого-то авторитетного лица. За любым нашим поступком стоит определенная причина или побудительный мотив. Оратор, который знает, как управлять этими мотивами, сумеет диктовать нам, как поступать. Если вы знаете, чего хотят люди, и сумеете показать им, что они получат, приняв ваше предложение, успех у вас в руках. 169. Сила фактов. Если вы пытаетесь продать грузовик главному управляющему компании, объясните ему простым языком все преимущества своего товара. Если вы просите публику жертвовать на создание больниц, объясните публике, как будут использованы деньги и каков будет результат. Если вы собираетесь организовать 100-тысячную корпорацию для экспорта или просто пытаетесь уговорить группу студентов приобрести билеты на праздничный вечер в классе ораторского искусства, объясните им все подробно и убедите их, что предлагаемый вами ход действий — это то, что они сами хотят. 170. Преимущество ваших предложений. Слушателям надо обязательно сообщать, каковы выгоды и преимущества ваших предложений. Многие ораторы проваливают именно эту задачу. Если ваше предложение действительно выгодно, и вы можете, завоевав внимание и доверие аудитории, четко объяснить все его плюсы, то успех у вас в руках. Если ваше предложение требует активных действий, то необходимо развернуто объяснить слушателям, каких именно и зачем, и как это окупится. Таким образом, вы, скорее всего, добьетесь желаемого результата, и вам не потребуется прилагать других усилий. Уильям Дженнингс Брайан говорит, «Истина говорит сама за себя, и лучшее, что можно для нее сделать, это рассказать о ней так четко, чтобы она была понятна. Ибо если истину изложили внятно, то ее уже не нужно защищать, она сама себя защитит». 171. Мотивы к действию. Заставить людей действовать можно, если показать им, как они смогут исполнить свои желания и получить следующее. Первое. собственность, второе – могущество, третье – удовольствие, четвертое – репутацию, пятое – самосохранение, шестое – симпатию окружающих, седьмое – справедливость. Первые пять из этих побудительных мотивов довольно эгоистичны по своей сути. Последние два – щедры и альтруистичны. Они касаются благополучия других людей. Все люди в значительной степени движимы именно этим набором высших мотивов. Что еще важнее, они чувствуют, что стремиться к этим целям похвально. Работайте над этими мотивами. Покажите слушателям, что если они будут опираться на эти мотивы, то и они сами, и окружающие от этого сильно выиграют. Мы все хотим чем-то владеть, и вы, и я. В детстве мы собирали стеклянные шарики, конфетные фантики и всякие пустяковины. Теперь мы хотим иметь не только собственный дом, но и другую недвижимость, и фермы, и землю для сдачи в аренду. Это желание увеличивать доходы и приобретать собственность, возможно, будет одной из причин, по которым вы завтра утром встанете и пойдете на работу. Недавно я слышал, как молодой администратор пытался уговорить группу коммерсантов и представителей других профессий изучать ораторское искусство. Они хотели больше зарабатывать. Он знал это, а потому показал им, как укрепление уверенности в себе и умение лучше говорить смогут исполнить это их желание. Я как-то был на банкете, который устроила группа предпринимателей из Южных Штатов. Я и мечтать не мог, что меня пригласят произнести речь. Я вообще никогда не выступал на публике. Я растерялся и не знал, что делать. Скомкал салфетку, нервно двигал по скатерти тарелку с пирожными, покраснел, закашлялся, промямлил, как я рад быть здесь, и сел обратно. В тот вечер я вернулся домой, разбудил жену и сказал, что больше никогда не позволю вот так застать себя врасплох. Я записался на курс ораторского искусства в Американской христианской молодежной ассоциации. Там меня тренировали готовить речи и придумывать их на ходу. Эта тренировка придала мне большей уверенности в разговорах с клиентами. А когда возросла уверенность, то возрос и мой статус. Меня повысили до должности кассира в нашем банке. Я выступал с речами в клубах, на организационных рабочих собраниях, на торжественных обедах, словом, везде и всегда, когда подворачивалась такая возможность. Эти небольшие выступления способствовали моему знакомству с несколькими влиятельными лицами. В результате меня произвели в казначеи одной корпорации, выбрали в совет директоров в другой, и за два года моя повысившаяся самооценка и умение произносить публичные речи существенно приумножили мой заработок. Докажите слушателям, что предлагаемый вами курс действий приумножит их благосостояние, и вы заденете одну из самых чувствительных струн в их душе. Стимулируйте тот мотив, который подвигает человека к действию. Вам нравится оказывать влияние на отдельных людей и публику в целом. Вы стремитесь к достижениям. Вы хотите воплотить в жизнь какую-то идею. Вам нравится испытывать на других свое могущество. Если бы не нравилось, вы не взялись бы слушать эту книгу. В этом отношении другие люди такие же, как вы. Особенно лучшие из них. Многие сделают практически все, что не попросите, если вы покажете им, как приумножить могущество, как чего-то достичь, как научиться влиять на окружающих. Доктор Рассел Конуэлл, автор книги «Алмазные залежи», пытался побудить людей к изучению ораторского искусства. Он показывал им, как от этого возрастут их могущество и влиятельность. Ораторское искусство должно быть важнейшей дисциплиной для всего человечества. Его стоит освоить всем. Человек, который научился точно выражать свои мысли и отточил это умение до уровня подлинного искусства, никогда не останется незамеченным или недооцененным. Он станет рупором безмолвствующих, и его будут любить, бояться или почитать во всех кругах, в какие бы он ни попал. 172. Покажите слушателям, как стать влиятельнее и авторитетнее. Покажите слушателям, как стать влиятельнее и авторитетнее, и тем вы скорее побудите их к действию. Мы слушаем музыкальные записи, ходим в театр, на рыбалку, играем в теннис, и все это, чтобы получить удовольствие. Все мы стремимся к радости. Если вы сумеете показать слушателям, что, предприняв определенные действия, они получат удовольствие, то, скорее всего, это быстро побудит их взяться за дело. И на вас, и на меня, и на всех на свете влияет то, что окружающие подумают о наших поступках. От этого чувства невозможно отделаться, как бы независимы вы ни были. Каждому хочется, чтобы его считали добрым и честным. Мы все любим, когда нам оказывают маленькие почести. Вы получите огромное удовлетворение от добрых и благодарных слов, которые кое-кто из слушателей скажет вам после вашего выступления. Нам всем нравится, когда нас высоко ценят и когда в глазах других у нас доброе имя и безупречная репутация. Некоторое время назад я сидел в кабинете одного детройтского миллионера. Он не рассказывал мне о своих владениях или о власти, которую дало ему богатство. Нет, он целых 2 часа жаловался на нападки, которые недавно претерпел от газетчиков. И упомянул, что теперь ему больше хочется оставить своему сыну безупречное имя, чем процветающий бизнес. Во многих фирмах и компаниях проводятся состязания между сотрудниками. Участники готовы выполнять самые сложные задания, лишь бы выиграть. Некоторые железнодорожные компании печатают фотографии и особо упоминают всех тех сотрудников, которые оказали нестандартные небольшие услуги, предотвратили несчастные случаи и тому подобное. Официальные представители железнодорожных компаний говорили мне, что такими способами стимулировать лояльность и старательность сотрудников куда эффективнее, чем денежными поощрениями. Когда кто-то начал критиковать эмблемы почетного легиона, Наполеон сказал: «Вы называете их игрушками. Позвольте сказать вам, что людьми и правят игрушки». Покажите слушателям, как им по плечу улучшить свою репутацию и добиться почестей, и вы наверняка получите желаемый результат. 173. Апеллируйте к самосохранению. Закон самосохранения первый и главный в жизни. Вы ведь глубоко заинтересованы в том, чтобы жить, верно? Вы хотите быть здоровым. Если я могу показать вам, как избежать опасности и прожить дольше, вы заинтересуетесь. Возможно, это побудит вас действовать. Недавно я призывал слушателей действовать с помощью вот такой формулировки. Сказал им, что, пренебрегая заботой о здоровье, они укорачивают свою жизнь на отрезок от 5 до 15 лет. Если обычный, среднестатистический человек заботился бы о своем здоровье, то жил бы на 15 лет дольше. По крайней мере, так сообщает Национальный комитет по здравоохранению, назначенный президентом Рузвельтом. Наши сердца и почки сейчас изнашиваются гораздо быстрее, чем 40 лет назад. За этот срок вдвое возросла смертность от сердечных и почечных заболеваний. В одном нью-йоркском банке провели обследование всех сотрудников и установили, что буквально каждый из них ведет нездоровый образ жизни и рискует приобрести сердечные, легочные, почечные или сосудистые заболевания. Вы видели матерей, которые идут на огромные жертвы, чтобы дать дочерям музыкальное образование или отправить сыновей в колледж. Вы слышали, как политические деятели призывают голосовать за них, обещая, что сделают город более чистым и пригодным для детей. Покажите человеку, что он сможет сделать счастливее жену, ребенка или любимого, и, как правило, после этого он у вас в руках. 174. Апеллируйте к чувствам. Последние 20 лет Уорд, член Международного комитета Американской христианской молодежной организации, посвящал все свое время проведению кампаний, призванных собрать средства на строительство новых помещений для ассоциации. Я обратил внимание на то, что большую часть своих призывов он строит на апеллировании к чувствам слушателей. Для любого человека выписать местному филиалу христианской ассоциации чек на 10 тысяч долларов — это действие, не связанное ни с инстинктом самосохранения, ни с желанием увеличить благосостояние, обрести власть, завоевать симпатии окружающих. Но многие сделают это, если вы воззовете к их желанию проявить благородство, справедливость и альтруизм. Запуская кампанию в одном северо-западном городе, мистер Уорд добился приема у некоего крупного предпринимателя, который никогда не был связан с церковью или общественными движениями. Этот делец рассмеялся, когда ему предложили на неделю забросить свой бизнес и поучаствовать в кампании по сбору средств для постройки общежитий ассоциации. Однако он пришел на первую встречу компании, услышал, как мистер Уорд взывает к альтруизму местных предпринимателей, и эта речь так тронула его, что он поменял мнение и посвятил неделю своего времени компании по сбору средств, причем с большим энтузиазмом. Когда взывают к таким чувствам, противиться и устоять невозможно. Никому не захочется признавать, даже перед самим собой, что ты лишен благородства, справедливости и альтруизма. Призыв к чувствам зачастую оказывается приемом куда более мощным и действенным, чем любые другие мотивы. И это работает даже с людьми самого практического настроя. Группа сотрудников ассоциации как-то обратилась к покойному Джеймсу Хиллу с целью уговорить его основать стационарный центр ассоциации на различных железнодорожных линиях, принадлежавших ему. Они апеллировали к его желанию разбогатеть и приумножить собственность, объясняя, что эти заведения сделают его подчиненных счастливее, и те станут работать лучше. Выслушав просителя, мистер Хилл ответил: «Вы не упомянули свой самый действенный аргумент. Тот факт, что, основав эти филиалы ассоциации, я смогу внедрять дух христианства и стану доброй силой для своих сотрудников. А этот аргумент убедил бы меня быстрее, чем любое желание увеличить доходы». 175. Как отвечать на возражения? Мистер Джон Паттерсон, президент компании National Cash Register Company, однажды привел к себе на фабрику группу разочарованных продавцов, изменил их отношение к идее предлагаемого повышения цен и, когда они исполнились энтузиазма, отправил, что называется, на линию огня, продавать дальше. Но прежде чем он отправил их продавать товары по новым ценам, мистер Паттерсон терпеливо выслушал все их возражения и ответил на них. Вот как сам мистер Паттерсон поведал эту историю журналу System Magazine. «Возникла необходимость поднять цены на наши кассовые аппараты. Агенты и управляющие по продажам запротестовали. По их словам, чтобы наш бизнес шел успешно, нужно зафиксировать цены и не повышать их. Я позвал их в Детройт и устроил собрание, которое сам и вел. У меня за спиной на возвышении я распорядился повесить большой лист бумаги и поставил художника. Затем я попросил сотрудников перечислить свои возражения против повышения цен. На меня обрушилась целая лавина возражений. Люди выпаливали их, как из пулемета. Художник проворно записывал все возражения на листе бумаги. Я не возражал и только уговаривал. Когда собрание закончилось, у нас был целый список, по меньшей мере, в сотню разных аргументов против повышения цен. Все возражения были собраны, записаны и находились перед глазами сотрудников. И у них в головах ясно отложилось, что цены повышать нельзя. На этом мы закрыли собрание. На следующее утро я взялся за эти возражения и с помощью диаграмм разобрал их одно за другим. Я доказал, почему каждый из них несостоятелен. И мне удалось убедить слушателей. Почему? Потому что все контраргументы были у них перед глазами. Я не упустил ничего. Мы решили весь вопрос тут же, на месте. Однако в подобном случае, с моей точки зрения, недостаточно просто уладить вопрос в ходе дискуссии. Встреча должна была закончиться на другой ноте. Сотрудники должны были проникнуться энтузиазмом, а не просто получить обоснованные опровержения своих возражений. Возможно, основной предмет спора даже оказался несколько размыт и отодвинулся на второй план. Так не годилось. Нужно было, чтобы наша встреча получила драматическое разрешение. Я позаботился об этом и как раз перед закрытием собрания распорядился, чтобы по сцене прошла целая сотня человек, один за другим. Каждый из них нес плакат, а на плакате была изображена та или иная деталь новейшей модели кассового аппарата, и было написано, какую роль она играет. Затем вся сотня вышла на сцену для эффектного финала. Они как бы собрали аппарат в единое целое. Собрание закончилось тем, что торговые агенты и продавцы вскочили на ноги, аплодировали и восторженно кричали. Когда перед вами человек или группа, враждебно настроенные к вашим идеям, прежде всего нужно выслушать их и ответить на их возражения. Дайте им возможность выговориться, выпустить пар, и только после этого начните склонять их на свою сторону. Джон Паттерсон также рассказывает о том, как побудил к действию целый город. Проанализируйте эту историю, и вы поймете, каким мотивом он апеллировал. После наводнения в Дейтоне, когда местные жители хотели оставить город в руинах, мы организовали митинг, потому что любим решать вопросы на митингах. За спиной у нас на возвышении висело изображение большого красного сердца. И мы показывали картины того, каким Дейтон был и каким стал. Они очень контрастировали. Мы показали диапозитивы с портретами первопроходцев, основавших Дейтон, и изображениями, которые показывали, как много сделали для города эти упорные люди. И неспроста. Среди наших слушателей было множество потомков основателей города, и мы понимали, если нам удастся поднять их боевой дух, то они сыграют роль дрожжей и поднимут тесто у всех остальных, заразив их своей верой в победу. И нам это удалось. В начале митинга среди собравшихся не набиралось даже 1/10 желающих остаться в Дейтоне и восстанавливать город, пострадавший от наводнения. Потом слушатели постепенно начали проявлять интерес. Они понемногу разогревались, пока, наконец, не начали буквально забрасывать нас деньгами на восстановление города. Когда митинг закончился, мы собрали 2 миллиона долларов. Последние доллары были положены на огромный кассовый аппарат, который стоял на ступенях здания суда, под бурные аплодисменты и выкрики. Я в жизни не видел такого единодушного и горячего энтузиазма. Эти же методы привели к тому, что в городе появилась новая форма администрации — городская управа. Думаю, такие методы окупаются. 176. Как гарантированно добиться действия? Самое крупное препятствие, с которым когда-либо сталкивались вы или я, или любой другой оратор, это неизбывная инертность, которая мешает всем нам. Вы знаете, как легко доказать, что регулярные физические упражнения продлевают человеку жизнь на 5-10 лет. И, конечно, ваш слушатель любит жить. Но одно дело теоретически доказать, а другое дело гарантированно заставить его выбраться из теплой постели холодным утром и сделать зарядку. Вот тут мы и наталкиваемся на преграду в виде инерции, которая мешает привести в исполнение любое предложение или идею. Чтобы одолеть эту инерцию и смести ее с дороги, нужно представить ваши предложения так, чтобы они поражали и впечатляли. Вам нужно говорить с огоньком, с жаром, с пылом. Нужно быть по-настоящему искренним, живым и полным неподдельного энтузиазма.